Я забрался на водонапорную башню, а Чернов завел машину во двор ближайшей заброшенной двухэтажки. Мы стали ждать. Я почему-то был уверен, что дружина соседа сегодня снова покажется на моей территории. И не ошибся. Прошел час напряженного ожидания, и вот на дороге со стороны Апты показался грузовой вездеход. Он пересек речку и заехал в поселок. Я спустился с башни и встал посреди улицы, преграждая путь соседской дружине. Вездеход затормозил метрах в 50 от меня. Мы простояли так какое-то время. Люди в машине понимали, что им грозят серьезные неприятности, и раздумывали, как поступить. Устав ждать, я зашагал к вездеходу, и тот тоже резко двинулся мне навстречу, меняя траекторию и пытаясь объехать меня слева. Град мелких острых камней продырявил кабину в нескольких местах, вездеход по инерции проехал вперед, проломил гнилой штакетник рядом с покосившейся избой и остановился. «Выйти из машины!» — крикнул я, выходить безоружными с поднятыми руками, приказывает светлейший князь Прозоровский. Минуту никто не отвечал, и я повторил требование. «Я сдаюсь!» — крикнул кто-то из вездехода. «Выходи!» «Не могу!» Дверь заклинила. Я подошел и дернул водительскую дверь. Она поддалась, и на меня вывалился труп с окровавленным лицом, выбитым глазом и рваной раной на шее. Я вытащил его и бросил на землю. В кабине находился еще один человек, бородатый дружинник средних лет в поношенной форме защитного цвета. «Кажется, я его уже видел. Не бейте, ваша светлость, я сдаюсь», — проговорил он, подняв руки. «Вылезай, не убью, если не будешь сопротивляться. Почему ехал по моей земле?» Его благородие приказали. Мужик выбрался из кабины и застыл с поднятыми руками. Оружия при нем не оказалось, а его эфирный источник был слабым. Дружинник даже на заклинателя первого разряда не тянул. Похоже, его приятель, сидевший за рулем, тоже. «Кто именно приказал?» — уточнил я. «Господин Кулебякин приказал. Его благородие считает, что это его земля. Только он ошибается. Земля эта моя, и за проезд по ней придется платить. А потому груз я конфискую, а ты отправишься со мной. Передам лично в руки Кулебякину, когда тот приедет с извинениями. Много сегодня демонов наколотили? Иди, покажи мне, что в кузове». «Да, ваша светлость, хороший улов». Мужик откинул задний борт стального кузова. Там лежали около десятка черных свертков и поверх, три мелких плазмоморфа. 1050 за все точно выручу, и это станет достойной компенсацией за многократное нарушение границы. А за своим дружинником Кулебякин пускай сам приезжает, и мы с ним обсудим, как дальше жить. Настроение мое сразу улучшилось, злость улеглась. 50 тысяч – неплохая сумма, а ограду починить – час работы. Я снял с пояса рацию. «Сокол – это Лопухин, как слышишь?» Три раз повторил фразу, пока воевода не ответил. «Да, ваша светлость, Сокол на связи. Как у вас дела?» «Все хорошо, работаем». Пришли пикапы двух дружинников. Я нарушителей поймал, у них полный кузов измененки. «Опять Кулебякин?» «Да, его парни опять ездят через Ковалева. Ограду сломали, которую мы вчера делали. Вот уроды, я возьму с них плату. Здесь измененки 1050, один пленный и один труп. Хороший улов, ваша светлость. Сейчас отправлю машину с людьми». «Ну вот и все, я убрал рацию в чехол. Сейчас за тобой приедут». И тут я подумал, а как вообще Кулебякин узнает, куда его дружинник пропал? Вроде бы догадаться нетрудно, и все же стоило его уведомить. Правда, я его номер телефона не знал. Однако в вездеходе должна быть рация, и если она не сломалась от удара града камней, посредством ее пленный сможет связаться с базой. «Свяжись по рации с начальством», — приказал я пленному. «Я уведомлю их о твоем местонахождении». Бородатый залез в кабину и стал вызывать базу. Ответили ему быстро, и тогда я тоже забрался внутрь, взял манипулятор рации и произнес: «Говорит светлейший князь Прозоровский. Кто на связи?» «Кузнецов, воевода дружины помещика Кулебякина. Какой у вас вопрос?» «Прием», — послышалось в динамике. «Ваши люди нарушили границы моего поместья в районе переправы у села Ковалева. Один из дружинников находится у меня, второй мертв. Выдам их лично господину Кулебякину. Как понял, пускай он сам приезжает ко мне на базу и заберет». «Понял вас, передам господину Кулебякину». «Хорошо, конец связи». Я вылез из кабины, следом за мной покинул транспортное средство пленный дружинник. Теперь надо дождаться своих. В целом, если не считать сломанного забора, день прошел удачно. Я представлял, как разозлится Кулебякин. Вряд ли он смирится с поражением. Только вот что он сделает, земля эта принадлежит мне, что подтверждено судебным постановлением, а у соседа нет здесь никаких прав. До моих ушей донесся звук мотора, только вот он принадлежал не пикапу, а чему-то помощнее, вероятно, вездеходу, а точнее, нескольким вездеходам. Доносился он со стороны владений Кулебякина, и тут я понял, что ситуация разворачивается не по плану. Кулебякин отправил дружину на перехват. Я не ожидал, что это произойдет так быстро. То ли за мной наблюдали, то ли два бойца из вездехода заранее уведомили своих о проблеме. «Вперед, туда!» — приказал я пленнику, указывая на водонапорную башню. «Попытаешься удрать, убью!» Мы побежали к зданию, заскочили внутрь. На перекресток выехали два гусеничных грузовых вездехода и полноразмерный внедорожник ресматого черного цвета. Забравшись на самый верх башни, я наблюдал через окно, как из кузовов вездеходов выскочили более десятка вооруженных людей, а из ареса вылез пузатый уволень в штанах карго, зеленой куртке и кепке. В его руках была длинноствольная крупнокалиберная винтовка. «Вы двое, осмотреть вездеход, остальные занять круговую оборону. Он где-то здесь», — приказал пузатый, и люди послушно выполнили распоряжение. Пузатый был здесь главным, и что-то мне подсказывало, он не сотник и даже не воевода. Скорее всего, по мою душу примчался сам хозяин поместья, и здоровенная винтовка в его руках намекала на не самые дружелюбные намерения. «Кого ищите, господа? Не меня, случаем!» — крикнул я, и тут же оказался под прицелом десятка с лишним винтовок. Я же схватил за шиворот пленника и поставил перед собой, спокойно, без резких движений, или ваш человек умрет первым. «Кто такие? Кто такие?» Пузатый поднял голову. Его физиономия выглядела неказистой, как и фигура. Длинноносый, сутуловатый, с сильно выпирающим животом и близко посаженными глазами. И голос его был неприятным, скрипучий, хрипловатый фальцет. «Я, хозяин этого поместья, Вячеслав Кулебякин. А кто вы такой? Большой вопрос. Тогда я вам на него отвечу. Я, хозяин этого поместья, Святослав Прозоровский. Глава 14. Вот я и увидел соседа. Знакомство, правда, прошло не самым приятным образом и не так, где планировалось, но зато можно договориться с Кулебякиным здесь и сейчас, если тот, конечно, захочет это делать, потому что пока он не демонстрировал желания идти на уступки». «Святослав Прозоровский», — переспросил Кулебякин, — «вы еще кто такой, сын Павла Прозоровского, владевшего прежде этими землями? Надо же, наследник Прозоровских. Вот так дела, а я-то думал, что вас уже всех того, тем поместьем ведь кто-то другой владел последние годы. Разве нет, им управлял мой родственник господин Орлов, а теперь здесь буду я. Да пожалуйста, меня это не касается. Одно не могу понять, что вы делаете на моей земле, и кто дал вам право моих дружинников убивать? На вашу землю я и шагу не ступил, господин Кулебякин. Я на своей земле, это поселок, часть моего имения, а ваши люди многократно нарушали границу, как сегодня, например. Если хотите пользоваться переправой, тогда будьте добры, платите за проезд». «Платить? Еще чего удумали? Платить за переправу я не собираюсь, потому что эта земля всегда была моей. Это вам придется заплатить за причиненный ущерб, господин Прозоровский. Мне известно, что вы имеете претензии на этот кусок земли, и что у вас с моим отцом были споры по поводу села, и о том, что суд признал данную территорию нашей. Ничего суд не признавал. Это земля моего рода. Была, есть и остается. Слезайте с башни, господин Прозоровский. Я не собираюсь глотку рвать». Слова Кулебякина меня озадачили. Он утверждал, что суд не признавал нашим этот участок, а Сокол был уверен, что нет. Сам я судебного акта в глаза не видел. Тогда кто врет? Ерофей производил впечатление человека честного, а этот – хитрожопой сволочи. А вот спускаться было рискованно. Более десятка стволов специального оружия на эфирных батареях заставляли меня беспокоиться. Я не знал, сколько попаданий выдержит моя защитная оболочка, и сейчас было не лучшее время, чтобы проводить испытания. А если мне все-таки придется сражаться, и в этом я не сомневался, видя упертость оппонента, желательно оставаться на выгодной позиции, то есть наверху. «Отведите своих людей за ограду, тогда я спущусь, и мы поговорим», — сказал я. «Как моих людей грабить и убивать, так вы смелы, а как отвечать за свои поступки, прячетесь». Кулебякин старался разозлить меня, а я пытался понять, когда наступит лучший момент для атаки и какие заклинания применить. «Прячусь», — усмехнулся я. «Вовсе нет, я здесь, перед вами. Но если хотите вести мирный разговор, то уберите вооруженных людей подальше. Я на своей территории могу делать здесь все, что мне вздумается. Если дело дойдет до драки, суд решит иначе. Если дело дойдет до драки, в суд некому будет обращаться». В словах Кулебякина послышалась угроза. К тому же вряд ли судья встанет на сторону врага короны. Так что поосторожнее со словами, юноша. Вам бы тоже не мешало следить за своей речью. Так вы будете всю ночь там сидеть? Я-то подожду, мне не сложно. Не буду, потому что вы уберете своих людей с моей территории. Надо было двигаться к некой развязке. Сидеть на водонапорной башне всю ночь я не собирался. Придется применять силу. Я определился с заклинаниями, хоть и не верил, что все они получатся как надо, и начал невидимую подготовку, концентрируя энергию земли в выбранной точке. «Моих людей нет на вашей территории», — насмешливо проговорил Кулебякин. «А я думаю иначе. И вам лучше не испытывать мое терпение. Хватит уже языком болтать. Спускайтесь, черт возьми. Я не буду убивать вас, даю слово дворянина». Кулебякин начинал злиться. «Если бы он знал, насколько зол сейчас я». Однако ни одна нотка в моем голосе не выдала кипевшей внутри ярости. «Ну что ж, если он хочет, чтобы я спустился, да будет так. Только вот условие мое никуда не делось. Дружинники соседа находиться здесь не должны. Не собирается убирать их он, уберу я. Последний раз прошу, отведите людей за периметр». Я заговорил более грозно. «Не надо со мной в игры играть. Вы не в том положении». «Нет, это вы не в том положении, господин Прозоровский, и не угрожайте мне, а то, к этому времени я собрал достаточную энергию в точке, вокруг которой расположилось наибольшее количество дружинников соседа, и эта энергия мгновенно высвободилась. Поверхность приподнялась, словно надувающийся пузырь, и в следующий миг почва с хлопком разлетелась кусками все стороны, будто под землей рванула бомба. На дороге образовалась большая воронка, а людей, стоявших поблизости, раскидало в разные стороны. Вопли смешались с хлопками карабинов. Пули выбили куски кирпича, засвистели совсем рядом. Я оттолкнул бородача, которым прикрывался, встал на подоконник и прыгнул в окно. Приземление оказалось жестким. Мои стальные ноги по щиколотку вошли в грунт. По инерции подался вперед, упал, перекатился, вскочил. Справа на дороге стояли машины Кулебякина, там же валялись несколько отброшенных взрывом дружинников. Еще пяток человек находились слева, где уперся носом в дом подбитый вездеход. Заметив, что я спрыгнул, по мне открыли огонь с обеих сторон. Пули зазвенели о мою стальную плоть. Вокруг меня поднялась россыпь острых камней. Разделив их на две горсти, я метнул их в разные стороны. Несколько противников попадали, остальные бросились прятаться. Кто рядом стоящие полуразрушенные избы, кто за вездеходы. Обернувшись, я обнаружил Кулебякина. Сосед сидел на траве возле водонапорной башни. Лицо его было в крови, а в руках он держал свою крупнокалиберную винтовку. Видимо, его отбросило земляным взрывом. Создав третью горсть камней, я приказал: «Положи оружие, если хочешь жить». Вблизи лицо Кулебякина выглядело еще более глупым, чем издалека. Длинный нос, покатый низкий лоб, лысина, которую обрамляли жалкие клочки волос. У него источник был не слишком мощным, но и совсем слабым не назвать. Причем, магией он, кажется, никакой не владел. Либо эфирник, либо витязь. «Хорошо, хорошо», — Кулебякин отбросил винтовку и поднял руки. «Я сдаюсь. Прикажи своим людям сложить оружие. Всем сложить оружие», — крикнул Кулебякин. «Слышали? Сложите оружие и выходите». Из-за вездеходов неуверенно вышли с поднятыми руками три дружинника, двое показались из-за ближайшей избы, еще двое встали с дороги. Повсюду раздавались стоны раненых. Самых слабых покосило, те, кто посильнее, удар выдержали. Таких было около половины отряда. «Если понадобится, и на этих у меня должно хватить сил», хотя на первое заклинание ушло очень много маны. Но Кулебякин и его люди в бой больше не рвались. Горсть острых камней перед лицом сразу сделали соседа более сговорчивым. «Итак, господин Кулебякин, я предупреждал, что не надо со мной шутить». Я заложил руки за спину, продолжая взглядом контролировать камни. «Предупреждал. Я просил по-хорошему убрать вооруженных людей за пределы поместья. Просил. Но вы не послушались. Вы упорно не желаете решать вопрос миром. Вы с бараньим упрямством настаиваете на том, что поселок и переправа ваши, тогда как это не соответствует действительности. Вы перешли дорогу мне, мне, главе великого рода, и сделали это не единожды. Я ждал, я предупреждал, я надеялся на вашу порядочность, но мои надежды оказались тщетными, мое терпение лопнуло. Послушайте, господин Прозоровский, но это моя земля, она всегда моему роду принадлежала, с обидой в голосе проговорил Кулебякин. Суд постановил иначе, и вам следовало бы смириться с этим. Суд, буркнул презрительно сосед, я, простой дворянин, а ваш отец, светлейший князь, на чью сторону встанет суд? Хотите оспорить решение суда в высшей инстанции? Пожалуйста, давно могли бы это сделать, но сейчас у вас другая проблема. Вы оказались на моей территории, устроили разбойное нападение, это тянет на несколько лет каторги. И, мне думается, суд снова будет не на вашей стороне. Что вы хотите? Отправить меня на каторгу? Поквитаться со мной? Вы поубивали моих людей. Вам мало? Я оказался перед дилеммой. Без сомнения, с полицией будет много возни, зато смогу упрятать соседа на несколько лет в тюрьму или на каторгу. Своим вторжением он сам подписал себе приговор. Но какая мне в этом выгода? Вражда не закончится. Кулебякин или его родственники продолжат мелко гадить, а может быть, и крупно. Надо придумать другой способ прекратить раздор. И у меня появилась идея, как это сделать. Кулебякину придется мне подчиниться. Господин Кулебякин, я не собирался никого убивать. Смерть ваших людей на вашей совести. Я скажу, что мне нужно, если пойму, что вы готовы разговаривать. Если нет, сейчас же вызываю полицию. Но я готов. Скажите, что вам нужно, и мы обсудим. Хорошо, я дам вам шанс. Пусть ваши люди заберут раненых и убитых и покинут мое поместье, а мы с вами поедем ко мне и там в спокойной обстановке придем к соглашению. Да, хорошо, так и сделаем, нервно затряс головой сосед и крикнул своим. Дружина, грузите раненых и убитых в машины и везите не базу. Началась суета. Дружинники стали перетаскивать раненых в кузов последнего вездехода, не пострадавшего от удара камней, и в этот момент из-за домов вырулил старый двухдверный пикап на больших колесах и остановился перед воронкой, разверзшейся на пол улицы и преградившей проезд. «У вас все в порядке, ваша светлость!» — крикнул из окна толстяк Фунт, сидевший за рулем. «Порядок! Просто у нас с господином Кулебякиным разговор здесь состоялся!» — я кивнул на соседа, что понуро переминался с ноги на ногу возле водонапорной башни. Но мы уже достигли взаимного понимания. А ваша задача – забрать добычу из вон того вездехода, который в дом въехал. Сделаем, ваша светлость. Фунт объехал яму и валяющиеся повсюду куски вывороченной почвы и остановил пикап возле разбитого вездехода. А мы с Кулебякиным остались наедине. «Пройдемся», – сказал я, и мы медленно зашагали по улице в сторону переправы. После попадания пуль, у меня на коже снова остались синяки, значит, непростые пули использовались, но благодаря регенерации они рассосались минут за 10. «Почему вы считаете, что эта земля ваша?» – спросил я. «Эти угодья вокруг моим предкам издавна принадлежали, с 19 века», – сказал Кулебякин, почесывая щеку. «А село Ковалево еще мой прадед купил, а когда здесь образовалась аномалия, помещики стали надел искупать, охотники появились». Началась такая сумятица, что все перепуталось, а за рекой земля и вовсе ничьей стала. Ковалева почему-то у вашего рода в собственности оказалась. Поначалу нормально все было, никто никаких претензий не предъявлял, никому эта деревня заброшенная была не нужна. Какое-то время и вы пользовались этой дорогой, а потом ваш отец начал заборы городить, еще и в суд на меня подал. И вы не смогли доказать, что село принадлежит вам. Купчую признали недействительной, буркнул сосед. Почему? Суд так решил. Мой прадед в 20-х годах купил эту землю. Тогда неразбериха повсюду творилась, и какие-то там записи потерялись. Я не доверял словам Кулебякина. Он мог придумать эту историю, а купчую подделать, чтобы продолжать пользоваться дорогой и переправой, поэтому суд ее и не признал. Но даже если сосед говорил правду, сейчас это не имело никакого смысла. Прояснив для себя ситуацию со спорными владениями, я перешел к сути проблемы. Тем не менее, по закону это моя земля, и вам не следовало бросаться угрозами. Это была моя ошибка. Я прошу прощения, ваша светлость, пробурчал себе под нос Кулебякин и опять почесал щеку. Он весь сжался, словно в ожидании удара, и выглядел теперь совсем жалким. Я бы мог пригласить сюда полицию, и тогда вы поехали бы на каторгу. Но я дам вам шанс, тем более вы и сами понимаете, что совершили ошибку. Это позволяет надеяться, что проблем у нас с вами больше не возникнет. Не возникнет, ваша светлость. Я не буду этой дорогой ездить. Этого недостаточно. Тогда что вам от меня нужно, чтобы ас шли через меня? Простите, не понимаю, что это значит. Я, глава великого рода. Значит, я имею право на скупку и реализацию ас. Ну и зачем вам ездить в Климовское, когда моя база ближе? Вы собираетесь сами скупать нашу добычу? А что по ценам? Я возьму 15% от суммы, которую дает пятое отделение. 15%, но позвольте, я и так плачу 20% охотникам. И 15% вам. Каким охотникам вы платите? Аса. Господину Светлову. За что? За покровительство, пожал плечами Кулебякин. Он мне людей присылает, когда прошу, и вообще помогает всячески. Значит, Светлову больше не платите, а с людьми помогу, если возможность будет. И, кстати, дорогой этой можете свободно пользоваться и впредь. Надо подумать, ваша светлость. Думайте. Путей у вас немного. Либо на каторгу, либо продолжать заниматься своим делом и просто платить мне небольшой процент. Так а со Светловым что делать? Со Светловым делать ничего не надо. Это моя забота. А, Кулебякин почесал затылок. Ну тогда ладно, я согласен. Что еще делать-то? Я остановился и повернулся к соседу. Мне хотелось спросить, кто обстрелял охотников полторы недели назад и кто напал на нашу базу в день моего приезда. Подозрения мои крепли. Кулебякин вполне мог попытаться поссорить нас с ассоциацией. Зачем? Он знал, что моим поместьем управляют Орловы, могущественный и богатый род, которому не составит труда разобраться с ассо. Ассоциация драла с Кулебякина деньги, и не факт, что ему это нравилось. Глядя на этого глуповатого на вид мужика, на гордого аристократа он совсем не походил, мне было сложно поверить в то, что он разработал такую хитрую схему. Но внешность иногда оказывается обманчива. Значит, договорились, подытожил я, с завтрашнего дня всю добычу свозите к нам. Мы ее реализуем и отдаем вам прибыль, вычитая 15%. Дорогой этой можете пользоваться. А если возникнут проблемы с людьми, обращайтесь. Будет возможность, помогу. Все детали с моим воеводой согласуете. Записывайте номер. Разобравшись с Кулебякиным, я вызвал по рации Чернова, и мы вернулись на базу, где я объяснил ситуацию воеводе. Тот подивился тому, как быстро я соседа приструнил, но выразил опасение, что у нас людей не хватит контролировать и свое поместье, и Кулебякина. Но я пока и не собирался устраивать соседу тотальный контроль. Все равно какие-то деньги будут идти, даже если Кулебякин сокроет часть добычи. А с людьми пора что-то придумывать, сказал я воеводе. Обзвони тех, кто у нас раньше служил. Может, кто-то работу ищет. Жалование маленькое, понимаю. Поэтому с этого месяца повышаю всем на 2000. И премии, само собой, будут. Вот за это спасибо, ваша светлость. Пойду расскажу сейчас ребятам, порадую их. И постараюсь до конца недели обзвонить тех, чьи контакты сохранились. У вашего отца 300 с лишним бойцов раньше служило. Десяток поди наберется. Отдав воеводе распоряжение, я отправился к себе в спальню. Была уже ночь, а завтра предстояла ранняя поездка в пятое отделение. Теплилась надежда, что моему роду вернут право на свободную реализацию ас. Тогда заработок сразу вырастет, возможности расширятся, да и с Кулебякина не обязательно будет брать 15%. Ему самому станет выгодно со мной работать, как и другим окрестным помещикам. А вот Светлову, наоборот, не понравится, что я его подопечного забрал. Конфронтация с ассо будет накаляться, и кто знает, на что пойдет эта шайка, когда начнет из-за меня терять деньги. И снова меня ждала угрюмая серая башня пятого отделения. Столь срочный вызов выглядел довольно странно. Но, возможно, причина была банальна – выброс. Я ведь подписал бумагу об обязательстве участвовать в местном ополчении. На этот раз для поездки в город я воспользовался одним из внедорожников дружины. Взял старый СИМАЗ-206, что стоял возле фонтана. Управлять транспортным средством, что забавно, мне доводилось. Учился года три назад, когда у деда жил, и у меня имелась бумажка, разрешающая это делать. Но когда сел за руль, почувствовал себя, мягко говоря, непривычно, а когда тронулся с места, чуть не врезался в фонтан. И все же шофера я брать не стал, людей и так мало, пусть делом занимаются. Хорошо, что загородная дорога до самого Владимира была почти пустой, и это дало возможность освоиться и привыкнуть к транспортному средству. На городских улицах стало посложнее. В повестке не был указан кабинет. Я показал ее охранникам на посте в вестибюле, один из них кому-то позвонил, и вскоре на первый этаж спустился молодой человек в черной униформе. Повел за собой. Мы поднялись на четвертый этаж, где находился центр демонологии, а это значило, что вопрос коснется, скорее всего, моего дара. Молодой человек отвел меня в пустую комнату с длинным столом, предложил присаживаться и, извинившись, сказал, что придется немного подождать. «Зачем меня вызвали?» – спросил я. «Ваша светлость, я не уполномочен отвечать на вопросы. Господин Черняховский скоро вам лично все расскажет», – проговорил молодой человек. «Господин Черняховский, кто это такой?» «Князь Черняховский, начальник Владимирского филиала Центра демонологии». Ответ вызвал у меня недоумение. Оказывается, на разговор меня пригласил не кто-нибудь, а сам начальник ЦД. Что понадобилось такой крупной шишке, скоро предстояло узнать. Глава 15. Дверь распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел коренастый господин в черном кителе с погонами. На левой руке чиновника блестели дорогие часы, в правой он держал пластиковую папку. Волосы были зачесаны назад и лоснились от лака, длинные усы закручивались вверх. «Здравствуйте, господин Прозоровский», отчеканивая шаги, человек прошел в комнату, сел напротив меня и сложил широкие руки на столе. «Я, князь Петр Черняховский, начальник демонологического центра». Он кивнул молодому человеку, тот встал и покинул помещение. «Добрый день, господин Черняховский», — поздоровался я. «Рад знакомству. Чем могу быть полезен?» «Я должен извиниться за столь внезапный вызов, однако дело предстоит важное». Чиновник достал из папки документ на гербовой бумаге и протянул мне. «Сразу отдам вам свидетельство о регистрации. А теперь, к главному вопросу. Видите ли, господин Прозоровский, для Центра демонологии появление нового защитника – всегда радостная весть. Таких, как вы, в губернии можно пересчитать по пальцам, а работы много, поэтому нам приходится прибегать к услугам, так сказать, внештатных сотрудников. То есть у вас есть для меня работа?» – догадался я. «Совершенно верно. Вы ведь помните ваши обязанности. По требованию генерал-губернатора или пятого отделения вы должны явиться на пункт сбора. Сразу вас успокою, угрозы сейчас серьезной нет, по крайней мере, для Владимира и окрестных населенных пунктов, однако работы в последние дни стало так много, что наши сотрудники уже не справляются. Деньги мне не помешают. В чем заключается работа? Вы, наверное, знаете, что в АПТ могут появляться сильные измененные существа, которые, если позволить им беспрепятственно развиваться, создают огромные проблемы для приграничных населенных пунктов. Одна из задач ЦД – отслеживать и вовремя ликвидировать такие объекты. Вам ведь известно о недавнем выбросе в АПТ. Мы более суток сдерживали натиск демонов. И как успехи? Первая волна уничтожена. Демонов мы не пропустили. Это хорошо, кивнул Черняховский. Вы не должны забывать о важности своей миссии. Так повелось, что граница держится на силах помещиков. А вы к тому же глава великого рода, чьи предки уже 300 лет борются с демонической угрозой. На этом последствия выброса не закончились. То была лишь первая волна. Много демонов задержалось в АПТ, и следующие дни они будут расти и усиливаться. Это мне тоже известно. Я недавно занялся управлением поместья, но мои дружинники, люди опытные, не первый выброс останавливают. Так вот, не сегодня-завтра существа, застрявшие в АПТ, обретут силу, и некоторые из них могут двинуться к границе. Одна из задач ЦД – выслеживать наиболее опасных тварей и уничтожать их. Но, сами понимаете, убить тело демона и уничтожить его сущность – разные вещи. А поскольку работа увеличилась, наши штатные защитники не справляются. Поэтому нам пришлось обратиться к вам. Необходимо ликвидировать скрывающегося в АПТ сильного демона класса броненосец. Работать будете не одни, с вами отправятся наши сотрудники. И, разумеется, в случае успеха вы получите хорошее денежное вознаграждение. В целом все выглядело довольно тривиально. Меня решили просто-напросто использовать в качестве наемного работника, поскольку ЦД не справлялся собственными силами. Меня совсем не обрадовала перспектива оказаться оторванным от своей дружины в столь трудный период, но зато появилась возможность подзаработать, а Сокол уже не раз ликвидировал последствия выбросов, справится и сейчас. «Могу я взять своих дружинников?» – поинтересовался я. «Видите ли, Святослав Павлович, дело в том, что работа ЦД частично засекречена, и чем меньше людей о ней знает, тем лучше. Поэтому боюсь, должен отказать. Кстати, вам тоже придется подписать документ о неразглашении государственной тайны. Черняховский достал из папки скрепленные листы бумаги, а из кармана извлек ручку. Пожалуйста, поставьте подписи рядом с галочками. Так вот, мы стремимся ограничить круг лиц с доступом. Поэтому подробности задания не должен знать никто. Ни ваши близкие, ни тем более ваша дружина. Я взял бумаги и вдумчиво, не торопясь, стал читать. Черняховский какое-то время молча наблюдал за мной, а потом заговорил снова. Почти все защитники нашей губернии тем или иным способом сотрудничают с ЦД. Работы много, поэтому приходится вас привлекать время от времени. Прочитав каждую строчку документа, я поставил подпись. Много времени займет задание, хотелось бы, чтобы вы ликвидировали цель как можно скорее, ведь с каждым днем объект становится сильнее. Наверное, вы тоже не хотите терять много времени. Черняховский взял подписанный документ и убрал в папку. Тем не менее рекомендую вам взять с собой все необходимое на 3 дня. Продовольствие, патроны, батареи, ФНМ-накопители, средства личной гигиены и спальные принадлежности. Ночевать придется в полевых условиях. Если чего-то необходимого нет, попробуем найти на базе, но лучше позаботьтесь об этом сами. В поместье дел много, не хотелось бы на 3 дня пропадать. Постараюсь побыстрее разобраться. Главное, не забывать про осторожность. Спешка всегда влечет неоправданным потерям. Боюсь, мои слова покажутся вам циничными, но мы не можем позволить себе терять защитников. Слишком много работы и слишком большая ответственность на вас лежит. Когда я смогу приступить? Завтра за вами в поместье заедет машина и отвезет на базу. Там вам проведут инструктаж и расскажут детали задания. Все вопросы сможете задать на месте. А что по поводу оплаты? За уничтожение души указанного объекта – 30 тысяч. Плюс половина суммы за все добытые ЭС, включая тушу измененного существа. И эта сумма не будет облагаться налогом. Сделка выглядела выгодной, ведь обычно я поглощал души демонов бесплатно. Однако оставалась еще одна важная тема, которую Черняховский игнорировал. Хорошие условия, оценил я. Но у меня есть вопрос по поводу лицензии на свободную реализацию ЭС. Когда я ее получу? Этот вопрос не в моей компетенции, Святослав Павлович. Вам необходимо обратиться в отдел лицензирования. Я уже обращался на прошлой неделе. Пока никаких вестей. Значит, он еще на рассмотрении. 5-е отделение просит меня выполнять работу, но то, что принадлежит моему роду по праву, отдавать отказывается. Прошу прощения, Святослав Павлович, но я должен напомнить о том, в каком положении находится ваш род. Это может стать препятствием. Ваши родственники подорвали доверие короны. На вас лежит задача восстановить репутацию. Я уверен, что рано или поздно ситуация разрешится, но сейчас вам необходимо зарекомендовать себя с лучшей стороны. Вот так незатейливо меня отшили. Дескать, может быть, когда-нибудь и вернем лицензию, а пока работай, права не качай. Если посмотреть с точки зрения властей, такой подход вполне разумен. Зачем им возвращать столь широкие полномочия сыну предателей? Но моей целью было получить эту чертову лицензию и развивать собственное дело, а не сидеть на жалком клочке земли в качестве простого помещика с горсткой дружинников. Послушайте, господин Черняховский, мои родители, может быть, и оступились, но до них несколько поколений моих предков служили государю верой и правдой, а сейчас я, оставаясь великим князем и защитником, оказался, по сути, простым помещиком. Но если я не найду здесь для себя выгоды, то просто перееду жить туда, где поспокойнее, а поместье продам своему родственнику, светлейшему князю Орлову. Не я, так Орловы здесь будут дела вести. Выбирайте. Святослав Павлович, я понимаю вас, но не в моей компетенции такие вопросы решать. В голосе Черняховского почувствовалось сдержанное раздражение. Он хотел поскорее закончить неприятный разговор. Тогда, будьте добры, передайте мои слова тому, в чьей компетенции решать данные вопросы. Или я буду говорить напрямую с этим человеком. Сделаю все, что от меня зависит. Как еще убедить 5-е отделение отдать мне лицензию, я понятия не имел. Если они боятся конкурентов, которые будут скупать АС, то Орловых им стоит опасаться больше, чем меня. Да и терять защитника им не с руки. А я ведь могу спокойно уехать в другую губернию и зарегистрироваться там. Больше у меня вопросов к Черняховскому не было, и мы распрощались. Едва я вышел из здания, как в кармане пиджака зазвонил телефон. На экране высветилось имя светлейшего князя Орлова. «Алло, добрый день, Ярослав Александрович», — поприветствовал я родственника. «Здравствуй, Святослав, как жизнь, как здоровье?» — спросил старик. «Осваиваюсь. Здесь недавно выброс произошел поблизости. Работаем. Хорошо потрудитесь. Во время выброса самые большие доходы. Потом прибыли может и не быть вовсе, а расходы на содержание поместья постоянно высокие. Так что имей в виду». «Спасибо за совет», — ответил я, чтобы Орлов побыстрее перешел к делу. «Он же не ради наставлений позвонил. Всегда пожалуйста. Послушай, Святослав, тут проблема одна появилась. Анастасия, говорят, к тебе погостить поехала, а теперь на звонки не отвечает. У нее помолвка на носу, а я ей дозвониться не могу. С ней все в порядке?» «Да, Анастасия у меня в поместье. С ней все хорошо. Теперь стало понятно, зачем дед меня беспокоил. Я ведь велел сестре на его звонки не отвечать. Так, что у вас там? Связь не ловит? Или какие проблемы? Не в связи дело, Ярослав Александрович. Разговаривал я тут на днях с Анастасией. Она мне рассказала про помолвку. Говорит, не хочет за того человека замуж выходить. Что значит, не хочет? Это как понимать? Мы договорились, что она выйдет замуж за Шаховского. Анастасия, взрослый человек, она сама делает выбор. Не стоит на нее давить и неволить. Нет-нет, ты погоди, Орлов начинал злиться. У нас был уговор, а теперь она плюет на свою родню, на свои обязательства. Как так? Она подставляет меня. Шаховской, уважаемый, состоятельный князь, что ей взбрело в голову, что ее не устроило. Понимаю, но сердцу не прикажешь. Думаю, вам стоило спросить мнение Анастасии, прежде чем назначать помолвку. А ты будешь учить меня, что я должен был делать. Знаешь, что, Святослав, передай своей сестре. Либо она возвращается, либо я приеду и заберу ее. Речь идет о репутации моего рода. Это понятно? Вы тоже меня послушайте, Ярослав Александрович. Анастасия принадлежит моему роду, а не вашему. Значит, она находится под моей защитой, как и ее интересы. И должен напомнить, что вы не имеете права вторгаться в мои владения. Ах, вот как мы заговорили, неблагодарный. Я вас 13 лет защищал. Если бы не я, вы оба давно в земле лежали бы вместе с вашими родственничками. Ты не с тем тягаться вздумал, Святослав. В общем, даю неделю. Если по истечении этого срока Анастасия не вернется, я приму меры. Всего хорошего. Я даже попрощаться не успел. Дед завершил звонок. Светлейший князь злился, и его можно было понять. Династические браки – вещь серьезная. От них порой зависит очень многое. Внезапный разрыв нанесет удар по репутации Орловых, и старик не мог этого допустить. Только вот есть нюанс. Анастасия принадлежит моему роду, и Орловы не имеют права распоряжаться ее жизнью. Не хотел я ссориться с Орловыми, но и прогнуться перед ними не мог. Ярослав посягнул на то, что ему не принадлежит. На обратном пути я проехался по центру Владимира. Мне нравился этот город. Чистые улицы, засаженные зеленью, красивая архитектура. Окраины зачастую выглядели противоположным образом, но в центральных кварталах было приятно находиться. Мешало разве что множество гудящих и воняющих выхлопами стальных коробок, которые тем не менее оказались весьма удобны для передвижения. Однако больше всего меня поражало спокойствие, которое царило среди местного населения. У них под боком, в каких-то 20-30 километрах, демоны лезут толпами из Апкты, а народ и в ус не дует. Привыкли к такому жуткому соседству за 300 лет. Когда я вернулся, в особняке кипела работа. Два дружинника таскали коробки, двигали и носили мебель, а Настя расхаживал по комнатам и распоряжалась, куда что ставить. Мой кабинет уже обрел приемлемый вид. В центре почетное место занял широкий письменный стол, слева воздвигся книжный шкаф, а напротив примостились угловой диван из светлой кожи и кофейный столик. На стене появилась картина с изображением летнего пейзажа. Сюда даже массажное кресло притащили. Оно спряталось за моим рабочим местом. «Мне показалось, так будет лучше всего», — сказала Настя, зайдя вслед за мной в комнату. «Но если хочешь что-то сделать по-другому, скажи, я завтра велю дружинникам заняться». «Спасибо, Настя, пока мне все нравится», — проговорил я. «Много старой мебели я приказала выбросить. Не понимаю, зачем ее вообще хранили. Только самое нужное оставила. Гостиной пока не занималась. А в комнате рядом с гостиной хочу устроить библиотеку. Книги я немного разобрала и некоторые в твой шкаф поставила, как ты просил. про магию, артефакты и прочее. Отлично. То, что надо, я прошелся по комнате, осматривая шкаф. Заставлена была только одна полка, но и этого мне хватит надолго. А у тебя как дела? Зачем вызывали? Пятому отделению понадобился внештатный сотрудник. Нужно убить какого-то демона в Апкте. Но подробности разглашать не имею права. У них все секретно. Это не опасно. Работа защитника всегда опасна. Такова наша судьба. Понятно? Протянула с досадой Настя. Причин волноваться нет. У меня будут помощники. Кстати, днем мне Орлов звонил. Звонил таки. И что сказал? Сказал, что ты должна вернуться. Он уже договорился о помолвке и не может допустить такого удара по своей репутации. А ты? А я сказал, что ты принадлежишь моему роду, и Орлов не имеет права тобой распоряжаться. Да уж, он угрожал, угрожал. Но здесь, моя земля. Орлов, сколь бы могущественным он ни был, не имеет права вторгаться в мои владения. А законных оснований забрать тебя у него нет. Но это ведь не значит, что он не попытается. Не значит, мы должны быть готовы ко всему. Орлов дал нам неделю. К этому времени я как раз успею разобраться с делами в аномальной области. Если приедет, я сам встречу его. Кстати, как там твои отношения с поручиком развиваются? Настя хихикнула. Да я бы не сказала, что развиваются. Он вчера звонил. Мы поговорили немного. Ничего такого, о всякой ерунде. Возможно, было бы неплохо встретиться, проговорил я. Знакомые в полиции нам пригодятся, если придется с Орловыми дело иметь. Главное, больших надежд не давать. Думаешь, мне с ним все-таки встретиться? А когда? Вернусь, определимся. А пока я буду в аномальной области, сиди дома и не высовывайся. Будет сделано, с улыбкой кивнула Настя. У меня здесь дел с перестановкой как раз на неделю. Еще из бухгалтерии возиться надо. Когда Настя оставила меня, наконец, одного, я сел в потертое кожаное кресло на колесиках, открыл свой компьютер, проверил электронную почту. Еще вчера вечером Анжелика прислала мне статью, которую собиралась послать в издательство, но обнаружил я это лишь сегодня, поскольку вчера допоздна был занят. Открыв письмо, я откинулся на спинку кресла и стал читать. В целом статья мне понравилась. Я и вся моя дружина представлялись в героическом свете, как те, кто стоит на страже жизни и спокойствия империи, все так, как надо. Упоминалась и история моих родителей с намеком, что дело их не столь однозначно, как кажется, и могло оказаться фальсифицированным. Я сомневался, что стоит выносить данный вопрос в прессу, к тому же никаких доказательств у меня нет, поэтому так и написал Анжелике, мол, все хорошо, но про моих родителей надо убрать. А вот название мне понравилось. «Стальной князь на страже русской земли». Звучно, красиво. Захотев выпить чаю, я спустился на кухню, размышляя о том, что неплохо было бы разместить в кабинете буфет и бар. Не хотелось дергать дружинников по любой ерунде, а самому бегать утомительно. И слуг не помешает завести горничную, повара, дворецкого, еще кого-нибудь. Дружинникам было несподручно заниматься такими вещами. Их задача – сражаться. Но телефонный звонок отвлек меня от моих планов. Звонил сотник Гаврила. «Алло, ваша светлость», – сказал он. «Из пятого отделения подъехали. Уполномоченная Долгорукова вас хочет видеть. Где она? Возле крыльца?» «Да, только подъехала». «Понял». Недоумевая, что могло понадобиться уполномоченной, я вышел на крыльцо, возле которого припарковал уже знакомый мне серый «Пежо». Рядом стояла Долгорукова в черном плаще, застегнутым под самое горло. На плече ее висела сумка с оборудованием. Глава 16. «Здравствуйте, сударыня. Не ждал вашего появления. Чем могу быть полезен?» Я спустился по ступеням крыльца и подошел к уполномоченной. «Здравствуйте, господин Прозоровский. Мне необходимо провести ряд измерений». Долгорукова достала из сумки бумагу и сунула мне в руки. Я взял и пробежал глазами документ. Это оказалось что-то вроде ордера. «Пожалуйста, не смею вам препятствовать», — я вернул бумагу. «Есть какие-то проблемы? Это рядовая процедура для приграничных поместий. Мы следим за концентрацией темного эфира и наличием эфирных существ в пространстве. Много времени это не займет. Проводите меня, могу позвать кого-то из своих людей», — проговорил я и, не получив ответа, добавил, «но если вам необходимо именно мое присутствие, то пожалуйста, куда вас проводить, это много времени не займет, мне достаточно будет провести измерения вокруг дома». Долгорукова надела монокуляр на ремнях, достала портативный эфирограф и блокнот и уверенно зашагала вперед, а я, за ней. «Очень плохое освещение, сказала уполномоченная, когда мы добрались до соседней двухэтажной постройки. Темно, согласен, но какой резон тратить столько денег на электричество? Демонов фонари не отпугивают. Долгорукова промолчала. Мы прошли мимо здания, здесь она остановилась, произвела измерения и повертела головой вокруг. Монокуляр, как я понял, выполнял ту же функцию, что и моя способность просматривать эфирный слой, только мне не требовалось для этого никаких приспособлений. Затем мы двинулись вокруг архитектурного ансамбля моей базы, пока не оказались в заросшем саду рядом с ржавыми машинами. Здесь Долгоркова снова произвела замеры. Действия уполномоченной вызвали у меня некоторые опасения. Не кроется ли подвох в ее визите? Не попытается ли она дискредитировать работу моей дружины по указу сверху? Или это всего лишь банальный присмотр за неблагонадежным элементом? «Все в порядке?» – спросил я. «Или у нас какие-то проблемы? Концентрация темного эфира повышена», – проговорила Долгорукова. Как обычно и бывает после выбросов, найдя в зарослях старую мощеную дорожку, мы пошли дальше, и спустя минуту, Долгорукова заговорила снова. «Сегодня вас в ЦД вызывали, задание дали, вы и об этом знаете». Меня несколько озадачила не столько осведомленность, сколько интерес Долгоруковой к данному вопросу. Она ведь из другого ведомства, какое ей дело? Они будут вас испытывать, чтобы понять предел ваших способностей. Я так думаю, ничуть не изменившимся деловым тоном произнесла уполномоченная. А может быть, и попытаются убрать. Легче всего организовать исчезновение человека в АПТ. Никаких вопросов ни у кого не возникнет. Я даже не сразу понял, что речь идет о моей смерти, настолько буднично прозвучала эта фраза. Откуда такие данные? Поинтересовался я. Не могу сказать точно, что задумал Черняховский, но логика подсказывает, что ваше появление здесь для пятого отделения нежелательно, а значит, мое предположение может оказаться верным. А вас это волнует? Вы же одна из них. Вы имеете в виду, что я тоже работаю в пятом отделении? Да, это так. Вы хотите спросить, почему я вам рассказываю такие вещи? Сейчас это не так уж и важно. Можете считать, я вам симпатизирую. Наследнику предателей короны, добавил я, от которого желает избавиться пол империи. Что поделать, вы сами выбрали такой путь. Могли бы просто продать поместье, и о вас бы забыли, возможно. Я защитник, а это моя земля. Знаю. Тогда я бы посоветовала вам брать с собой на задание верных людей, желательно сильных, кто работал в АПКТе. У вас есть небольшая дружина. Воспользуйтесь ее помощью. Спасибо за совет, но я уже спрашивал об этом Черняховского, и тот отказал. Не хочет посвящать в ваши тайны лишних людей. Настаивайте. У ЦД на побегушках целая группа из АСА, которая с князем Светловым работает. Это один из защитников, регулярно сотрудничающих с ЦД. Само собой, ЦД пытается обеспечить секретность, но если заупрямитесь, они и уступят. И говорите об этом не с Черняховским, а с начальником научной базы, который будет выдавать вам задания. Завтра познакомитесь. Ему важно, чтобы работа была сделана, и ему все равно, сколько людей вы привлечете. Буду иметь в виду. Мы обошли здание со стороны поля, и здесь Долгорукова снова взялась за измерение, после чего мы вернулись к крыльцу. Почему уполномоченная заговорила со мной на эти тему, и какой у нее интерес, я понятия не имел. Но если она сказала правду, получается, еще и третье отделение хочет меня убить. Прекрасно. Вся империя ополчилась против одного мелкого помещика. Только вот стоит ли ей верить? Но я не думаю, что вас отправит на смертельную вылазку в первый же день, нарушила Долгорукова затянувшуюся паузу. Вначале вас будут испытывать. В конце концов, защитники на дороге не валяются. Но появление великого рода в этих краях сразу лишит пятое отделение значительной части прибыли, так что сами понимаете. Понимаю, лицензии мне не видать как собственных ушей, усмехнулся я. Слова уполномоченной только подтвердили мою догадку. Это самая меньшая проблема. С лицензией мы что-нибудь придумаем. Просто знайте, что у вас здесь не только враги. Есть и те, кто вам сочувствует. Защитники нужны губернии как воздух, и преступления ваших родителей не должны висеть на вас грузом. Я был бы благодарен, если б услышал хоть немного конкретики. Вы слышали конкретику. В следующий раз на вылазку берите с собой дружину. А сейчас могу лишь пожать удачи в завтрашней миссии. Постойте, я, помнится, дал вам свой номер, а вы мне, нет. Давайте исправим это упущение. На лице Долгоруковой появилась легкая улыбка. Предпочитаю не болтать о делах по телефону, тем более о таких. Но если появятся вопросы, можете отправить на почту письмо. Запишите. Продиктовав адрес электронной почты, Долгорукова села в машину и уехала, оставив меня ломать голову новой информацией. Одно было понятно. Пятому отделению невыгодно появление во Владимире великого рода. Но об этом я и сам догадывался, когда получил отказ в выдаче лицензии. А теперь выяснилось, что у меня есть какие-то загадочные друзья, если их можно так назвать. Рано утром к особняку подъехал Гамаюн в армейской раскраске с гербом Центра демонологии на дверях. Я собрался еще с вечера и даже успел позавтракать. В моей личной оружейной лежали рюкзак с продовольствием на 3 дня, спальным мешком и одноместной палаткой, эфирная винтовка СВС, сабля и подсумки с запасными магазинами и ФНМ-батареями. Забрав вещи, я вышел из дома и сел в машину. Меня повезли в Бараново. На окраине поселка находилась база, обнесенная бетонной оградой. Железные ворота с гербами ЦД перед нами открыли, и мы оказались на территории. За двухэтажной постройкой ждали 2 небольших пассажирских вертолета в армейской раскраске, и я сразу понял, что полечу не один. Так и оказалось. Стоило мне забраться через широкую сдвижную дверь в 8-местный салон и устроиться в кресле, как на территорию базы въехали 3 внедорожника. Из них вылезли люди в разномастной военной форме с рюкзаками и оружием. Среди них я сразу узнал Светлова. Князь шел налегке. Он и 2 мордоворотов забрались в мой вертолет, остальные – во второй. «Добрый день, господин Прозоровский», – поздоровался он. «Мне сказали, что полетим не одни, и я сразу понял, о ком идет речь. Добрый день. Мне тоже говорили, что некоторые защитники работают на 5-е отделение. Да, и уже давно. А вы первый раз, как вижу. Как сказать, демонов-то мне уже случалось убивать. Что, жарко здесь?» Тонкие губы на землистом лице Светлова сложились в недобрый оскал. К самому выбросу приехали. Говорят, и похуже бывало. Загудели винты, один из людей Светлова закрыл дверь, и вертолеты оторвались от земли. Общаться при таком шуме было уже невозможно, и мы замолчали. Мне не грела душу необходимость работать с этим человеком. Сами собой напрашивались мысли. Уж не ему ли поручили со мной разобраться? Светлов был сильным. Эфирным зрением я видел его источник, плотный, концентрированный сгусток с бордовой сердцевиной, напитанный темным эфиром. Светлов развил свою силу за счет поглощения душ демонов. И мне оставалось лишь догадываться, на что этот человек способен. Минут 15 продолжался полет, а когда внизу замаячили кварталы пустующего города, раскинувшегося на берегу полноводной реки, вертолеты пошли на посадку. Мы приземлились на территории крупного, заброшенного предприятия. Перед нами возвышалось 5-этажное кирпичное здание с побитыми окнами, на крыше которого торчали антенны и прожекторы, а по периметру стояли цеха и гаражи. Вокруг было много мусора. Катушки от кабелей, бетонные блоки, ржавые машины, но 2 военных бронированных внедорожника, стоящие возле 5-этажки, говорили о присутствии здесь людей. Нас встречали 2 мужчин, одетые в военную серо-зеленую форму с офицерскими погонами. Высокий, плечистый господин лет 50, круглолицый толстяк в очках и с усиками. Первым вылез Светлов со своими спутниками. Он поздоровался с офицерами и зашагал в сторону пустующей 5-этажки. За ним последовал его отряд. Последним выбрался я, закинув за спину объемный рюкзак и винтовку. «Здравствуйте, господин Прозоровский», — поприветствовал меня высокий офицер зычным командным голосом. «Добро пожаловать в город Ковров, на научно-исследовательскую базу НИИ Центра демонологии. Позвольте представиться. Полковник, дворянин Евгений Дмитриевич Гофман, возглавляю данное предприятие, а это мой заместитель, майор, дворянин Глеб Данилович Бирюков. Господин Прозоровский, прошу за мной, мне придется объяснить вам ряд важных моментов». Исследовательская база располагалась под пустующим 5-этажным зданием. В саму постройку мы зашли через стальную дверь. Слева, в конце коридора, находилась лестница, ведущая в подвал, и грузовой лифт. Когда мне сказали, что пришлют еще одного защитника, я ушам не поверил, — говорил полковник Глебов. «Защитники нам нужны позарез. Много сильных тварей по ПКТ бродит, и с ними надо что-то делать. Не удивляйтесь, что у нас база под землей находится. Здесь все-таки аномалия, и временами всякое случается. Я буду работать вместе с господином Светловым», — поинтересовался я. «Нет-нет, у господина Светлова свое задание. Здесь поблизости столько разной гадости бродит, что вам обоим работы хватит еще и останется. Но у меня нет с собой помощник, тогда как у господина Светлова целое подразделение. Об этом не волнуйтесь, господин Прозоровский. Мы дадим вам в сопровождении опытных сотрудников. Спустившись по лестнице на первый уровень, мы зашагали по длинному коридору. Навстречу нам прошли женщина и мужчина в белых халатах и двое в военной форме. Здесь царила чистота, в горшках росли комнатные пальмы. Необычно было видеть такое ухоженное место в самом сердце аномальной области. «Прошу», — полковник открыл дверь, и мы прошли в залитое электрическим светом помещение с пятью рядами стульев. На стене висел белый экран, перед ним стоял прожектор, а на столе компьютер. «Присаживайтесь, господин Прозоровский. Сейчас подойдут ваши помощники, и мы начнем инструктаж. Все остальное вам расскажет Глеб Данилович, а я вынужден откланяться. Господин Гофман, у меня есть вопрос», — остановил я полковника. «Слушаю вас. Я желаю выполнять задание со своими людьми, из собственной дружины. Они имеют большой опыт охоты. Так ведь и наши люди имеют опят», — с ноткой удивления проговорил Гофман. «Наши сотрудники не первый год занимаются ликвидацией демонов. Новичков я с вами не пошлю, не переживайте. При все уважении к вам и вашим людям я привык работать со своей командой. Послушайте, господин Прозоровский, такие вещи надо обговаривать заранее. Не пошлем же мы обратно вертолеты за вашей дружиной. Да и потом, у нас секретный объект, и сюда нельзя приводить лиц без допуска. Поэтому я и поднял этот вопрос заранее. Сегодня я пойду с вашими людьми, но в следующий раз мне необходима моя дружина. ХМ», полковник сделал недовольное лицо. «Ваши люди имеют опыт выслеживания и уничтожения демонов, они всю жизнь этим занимаются, а некоторые не первое поколение. И сколько человек вы желаете с собой взять? 5 бойцов, как в команде Светлова». Гофман кивнул. «Я подумаю над вашим предложением. Еще есть вопросы?» «Благодарю. Больше вопросов не имею. Уверен, со своими людьми работа будет идти более эффективно». «Да, разумеется. А сейчас оставляю вас на Глеба Даниловича. Желаю удачи, господин Прозоровский». Майор Брюков включил проектор и компьютер и проговорил добродушным фальцетом. «Подождите немного, пожалуйста. Сейчас сотрудники подойдут, и мы начнем. У с собой есть все необходимо: продовольствие на 3 дня, походное снаряжение, артефакты, боеприпасы, батареи. На 3 дня продовольствия хватит, но я попытаюсь управиться быстрее». Бирюков улыбнулся. «Все хотят побыстрее, но сами увидите, иногда объект приходится долго выслеживать. Что по поводу артефактов? Черный камень и дополнительное силовое поле. Хорошо, но мы в обязательном порядке используем еще синие камни, они защищают ментального воздействия. Также вам понадобится прибор эфирного зрения. У меня эфирное зрение и без прибора работает». «Даже так? Что ж, тем лучше». В комнату вошли 2 бородатых мужика. Они тащили на себе объемные рюкзаки и оружие. Тот, что повыше, с глазами на выкате, нес эфирную винтовку с оптическим прицелом, его напарник – карабин. На поясах их висели укороченные сабли с широкими клинками, а к рюкзакам были приторочены по 3 зеленые трубы, одноразовые противотанковые гранатометы. Плюс к этому высокий нес небольшой, однозарядный гранатомет с переломным стволом. Вошедшие поклонились нам, и Бирюков представил их. Пучеглазого звали Степан Конюхов, его напарника – Кондрат Иванов. Я сразу вспомнил вчерашние слова Долгоруковой. «Не эти ли парни должны меня убрать?» «Возможно, но какой смысл? Неужели 5-е отделение хочет, чтобы у них под боком летало множество блуждающих демонов? А ведь так и получится, если не поглощать души. Поэтому защитники незаменимы, а их 1 на 1000 одаренных.